Джейк. В субботу утром я мою машину Матье. Не езжу на ней, просто мою каждую неделю. Это помогает. В такие моменты меньше хочется снова употреблять. Матье любил автомобили, особенно старые. Когда мы были младше, Андре научил нас основам обслуживания автомобиля. Как менять шины, масло, воздушные фильтры, как обрабатывать кузов антикоррозийным составом. Не возьмусь сосчитать, сколько суббот мы втроем возились по утрам под капотом с перепачканными смазкой руками. Андре самый терпеливый из всех, кого я знаю. Не помню, чтобы он хоть раз ругался, даже когда мы с матом дурачились или случайно что-то ломали. Он научил, как чинить то, что у нас есть. Мне просто нравилось проводить время с братом и отчимом. Но Матье был настоящим энтузиастом. Позже, когда его карьера пошла в гору, он купил себе две машины. Классический черный «Мустанг» 67-го года и ярко-красный «Корвет» 69-го. Брат заботился о них больше, чем о квартире. Больше, чем о чем-либо, что когда-либо покупал на свои деньги. Наша слава пришла в два этапа. Сначала ее добился только я. Появился на телевидении в очень юном возрасте, в мыльной опере, которая побила все рекорды рейтингов. Сценаристка шоу была маминой подругой. Когда она писала одного из своих персонажей, то сразу же представила, как я его сыграю. Никто еще не знал, есть ли у меня талант, но с первого прослушивания выяснилось, что есть. Я сразу влюбился в телевидение. Взросление на съемочной площадке похоже на развитие на огромной игровой площадке. Декорации, смена костюмов, камеры. Особенно меня интересовал визуальный аспект. Оператор-постановщик показал мне работу цеха. Я задал техническим специалистам все вопросы, которые только пришли в голову. Они даже позволили мне повозиться с их оборудованием. Я впитывал все как губка. Каждый день приносил что-то новое, и я чувствовал безграничное удовольствие от продвижения в этой вселенной. Итак, все началось с сериала. Затем, поскольку я хорошо болтал по-английски, мама позаботилась, чтобы мы с матом знали два языка, я получил роль в художественном фильме известного квебекского режиссера, которому требовался молодой актер, говорящий на французском и английском. Фильм имел огромный успех. Его возили на Канны, на Оскар, везде. Мне было 9, выглядел я на 7. Большие синие глаза, светло-каштановые кудри, маленькая родинка над правым глазом. Джейк Сурый, озорной ангел. Так меня окрестил репортер Time, когда брал у меня интервью. Короче говоря, я был ужасно милым, просто факт, ужасно талантливым, и люди просили большего. Я продолжил свое восхождение, теперь уже работая с американскими режиссерами, регулярно курсируя между Монреалем и Лос-Анджелесом. Когда мне исполнилось 17, Матье, изучавший кино в университете, пришел ко мне со сценарием фильма о двух братьях, которым приходится заботиться об умирающей матери. Получилось мощно, пробивающе. У Мата было очень четкое представление о том, чего он хотел, а у меня имелись контакты и деньги, чтобы помочь ему снять художественный фильм, в котором, конечно же, я сыграл. Мы завоевали все награды и знаки отличия, а затем двери шоу-бизнеса открылись и для Матье. Роскошная жизнь с частными клубами, поездками и ресторанами, с завышенными ценами, где вы не платите, потому что вы звезда. Концепция, которую я никогда не понимал, почему по счетам не платят именно те, кто может себе все это позволить. Этот аспект смущал меня больше всего. Конечно, мне нравилось быть богатым, к чему отрицать, что это существенно облегчало жизнь. Но мне не всегда нравилось то, что влекла за собой моя работа. Бесконечные фотосессии, светские беседы с незнакомцами, разбор малейших моих жестов в модных журналах. Складывалось ощущение, что я должен играть собственную жизнь. Все время притворяться. Есть разница между исполнением роли персонажа из близкого вашему сердцу художественного произведения и притворством, будто вы счастливы, когда очередная дама в продуктовом магазине просит вас сфотографироваться с ней. Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что моя жизнь начала тяготеть меня давным-давно. Только тогда нас уравновешивал Матье. Он нашел себя в этом мире, вписался в него, как родной. Брат обменивался рукопожатиями, рисковал, встречался с важными людьми и любил заводить новые знакомства. Я же хотел просто играть. Какая ирония. Мне всегда нравилось изображать кого угодно, кроме себя самого. Думаю, именно поэтому я так подсел на наркотики. Любимым зельем Матье стал кокс. Он позволял брату еще быстрее управляться со всем, за что он брался. Я предпочел травку. Мне стало спокойнее, легче. Я избавился от тяжести чужих взглядов. Но постепенно этого стало недостаточно. 2 года назад я был на светском мероприятии у продюсера. В тот день как будто все шло наперекосяк, и меня накрыло. Я заперся в уборной. Матье это заметил и пришел посмотреть, что со мной. Меня трясло, болело сердце. Я просто хотел убраться оттуда. Матье сказал, что ему совершенно необходимо поговорить с еще несколькими людьми. Я хотел пойти за косяком, чтобы успокоиться, но брат покачал головой. «Тебе нужно что-то посильнее, иначе не протянешь». «Да ладно, Мат. Перестань валять дурака и прими это», — велел он, протягивая мне таблетку. Это был оксикодон. Я уже пробовал его, ничего страшного. Если нюхать, подействует быстрее. Я смотрел то на таблетку, то на ободряющие глаза брата. Доверял ему. Я не пытаюсь изображать из себя жертву. Сам тогда сделал выбор. И Матье оказался прав. В ту ночь Окси вытащил меня из пугающего водоворота, бушующего в моей голове. В чем брат ошибался и в чем ошибались мы оба, так это в том, что нам следовало найти иные способы справляться с тревогой и апатией, а не прибегать к стимуляторам или успокоительному. Где-то по пути я упустил из виду главное. Забыл, кто я такой. Теперь, проделав большую работу над собой, я это понимаю. Матье погиб в автокатастрофе. Он врезался на своем мустанге в дерево, совершив крутой поворот на скорости, почти вдвое превышающей разрешенную. Вместо крови в его венах текли наркотики и алкоголь. Произошло это в конце апреля. 20 числа, если точнее. В тот день я подумал, что нелепо убивать себя в такое время. Никто не должен умирать весной. Это слишком тяжело для тех, кто остался жить. Деревья начинают цвести, в городе становится жарко, люди спешат на террасы. А ты? Ты просто хочешь умереть под тяжестью своей боли. Я люблю своего брата. Всегда буду его любить. Вот только до сих пор обижаюсь на него так сильно, что иногда у меня перехватывает дыхание. Я хотел бы накричать на Матье, даже ударить его. Мы никогда не ссорились, даже в шутку. Это глупо, но, думаю, я особенно обижен на него за то, что не могу сорваться на нем. Задумчиво смотрю на машину. Отчим дал мне ключи от корвета Матье, когда я вышел из реабилитационного центра. Этот поступок меня очень растрогал. Я говорил об этом с Кристин на нашем следующем сеансе. Признался ей, что еще не готов снова водить, тем более машину Матье. Она ответила, что я могу просто помыть корвет, что мне не нужно садиться за руль, по крайней мере, сразу. Мама выходит из дома. Она осторожно проводит пальцем по блестящему кузову. «У тебя хорошо получается», — хвалит меня Лина. Я смотрю на нее. «Спасибо. И я сейчас не только о машине». Она кладет руку мне на плечо. Моя мама намного меньше меня. Она выглядит одновременно хрупкой и надежной. Я хотел бы сказать ей, что люблю ее. Редко в таком сознаюсь. Слишком сильные эмоции выбивают меня из колеи. А к маме я испытываю самые мощные чувства. Так что я не говорю ей об этом, хотя постоянно думаю. Хотела тебе сказать. Вчера вечером звонил Майк. Спрашивал, как дела. Я хмурюсь. Майк мой агент. Вернее, он был моим агентом. Майк занимался моей карьерой с самого начала. Он и сам тогда был молод. Я стал одним из его первых клиентов. Моя мать и Андре доверяли ему, потому что он пригласил нас отобедать в своем доме и взял на себя труд поговорить с нами о наших ожиданиях и страхах. Майк поклялся, что позаботится обо мне. И сдержал слово. Он всегда давал хорошие советы сначала мне, потом Мату. А еще Майк проницательный. Наша фиаско он предсказал раньше всех. Особенно хорошо мне запомнился один вечер за несколько недель до смерти Мата. Мы были в баре в Лос-Анджелесе и вышли покурить. Мат предложил Майку понюхать кокс в туалете. Тот отказался. Он всегда умел сохранять хладнокровие даже посреди бури. «А ты не переусердствуешь?» — заметил Майк. «Тебе бы поостеречься?» Мат только улыбнулся. Он докурил сигарету, прежде чем вернуться в бар. Я неспешно дымил, думая, что перед сном закинусь Окси, просто чтобы расслабиться и хорошо выспаться. Майк вздохнул. Обеспокоенным тоном он признался мне. «Твой брат доиграется, Джейк. Я не знаю, как его остановить». Я тогда был молод и беззаботен, и, главное, совершенно уверен в том, что Матье неуязвим. «Не нагнетай, Майк, а то волосы поседеют. Те, что у тебя еще остались», — подколол его я. Это была любимая шутка Матье. Он обожал поддевать нашего агента, который к 30 уже начал лысеть, что пытался скрыть под кепками. «Говорю тебе, Джейк, у меня дурное предчувствие». Я затушил сигарету. «Расслабься. Я дам тебе знать, если его занесет». Он посмотрел мне прямо в глаза. «А ты сам-то сможешь это распознать?» Его слова меня задели, и я промолчал. Вернулся в бар, крикнул Матье, что Майк решил поиграться в папочку, на что брат ответил: «Не беспокойся, мы ему за это платим». В последующей неделе между мной и Майком возникла легкая холодность. Потом мы вернулись в Квебек, потом умер Мат. Потом. Я не разговаривал с агентом с самых похорон, хотя тот часто пытался связаться со мной. Знаю, он искренне беспокоится обо мне. Майк был моим другом до того, как стал моим агентом. Если бы нас связывали только профессиональные отношения, было бы легче сказать ему, что я больше не работаю и что он должен двигаться дальше. Я поворачиваюсь к матери. Что ты ему ответила? Что передам тебе. Хорошо. Спасибо. Я опускаю глаза и возвращаюсь к работе, всем видом показываю, что мне больше нечего добавить. Мама колеблется, но возвращается в дом. Я заканчиваю мытье и накрываю корвет плотным брезентом. Автомобиль всегда стоит под этим чехлом, кроме субботы. Я продолжаю натирать его, пусть даже ему негде испачкаться. Когда выведу его на дорогу, он будет великолепен. Однажды, но не сразу.